Глава 20. Спустя 3 дня. Вот и началась зима. За окном разыгрывалась настоящая зимняя сказка. Снежинки, крупные и пушистые, медленно опускались с серого низкого неба, словно кто-то рассыпал по району горсть белоснежной пыли. Они ложились на голые ветви старых деревьев, превращая их в причудливые кружева, и покрывали крыши соседних домов мягким искрящимся одеялом. Улица, обычно такая шумная и оживленная, теперь казалась застывшей, окутанной тишиной и белым покоем. Вдалеке, сквозь пелену снега, виднелись силуэты старых пятиэтажек. Их окна светились тусклым желтоватым светом, будто маленькие маячки в этом снежном царстве. Я сидела в гостиной бабушки и дедушки, в кресле, которое помнило еще их молодость. Оно было обито выцветшим бархатом с потертыми подлокотниками и пахло пылью и чем-то неуловимо родным, сушеными травами и старыми книгами. Комната была заполнена вещами, которые, казалось, жили собственной жизнью. Массивный деревянный буфет с резными дверцами, на котором стояли фарфоровые статуэтки и старинные часы, отбивающие время с тихим мерным звоном. Книжные полки, доверху заставленные пожелтевшими томами, которые никто не читал уже много лет. И старый, покрытый вышивкой плед, который я сейчас пыталась уложить так, чтобы он хоть немного прикрыл мои неподвижные ноги. Воздух был прохладным, несмотря на то, что где-то в глубине дома топилась печка, донося до меня слабый запах дыма. Все здесь дышало прошлым, а я чувствовала себя чужой, потерянной в этом мире, который казался таким далеким от моей нынешней реальности. Меня тянуло в город, как магнитом. Я хотела увидеть сестру, поговорить с ней, посмеяться, быть рядом, как всегда. И еще. Я отчаянно мечтала быть с Захаром. Мне не хватало его, что точно ощущала. Здесь становилось просто невыносимо до скрежета зубов. Я, конечно, всем сердцем любила дедушку с бабушкой и всегда с удовольствием приезжала к ним. Но сейчас чувствовала себя заложницей обстоятельств, запертой в клетке, и прутья становились все туже. Глянула на себя и удержалась от вздоха. Хорошо хоть шею не свернула, когда упала с лестницы. Зачетно, так что не позавидуешь. Сломала руку и ногу. А потом... Меня нашли через 3 часа. Сестра проснулась, бросилась искать и обнаружила меня там, напоминающую звезду на небе. Только не сияющую, а скорее упавшую. Когда Эля привела меня в чувство, мы сразу же отправились в травпункт. Там мне наложили гипс, и вскоре приехали родители, чтобы забрать меня. Так я оказалась в районе. Кстати, мой телефон так и не нашли, так что я осталась без связи. 3 дня я находилась здесь, и это было ужасно. Все болело, и я целыми днями смотрела фильмы, что оказалось невыносимо. Определенно не мое. Вдруг раздался пиликающий звук. Невероятно долго, левой рукой. Мне все же удалось нажать на кнопку. Это была моя сестра. «Привет, любимая сестренка!» — воодушевленно сказала она. «Привет, Элька», — ответила я. «Голос совсем грустный у тебя, дорогая моя». «Все болит, и я целыми днями смотрю фильмы. Это так ужасно оказывается. И как старые люди не скучают. Меня уже все раздражает». Честно призналась, надеясь на долгий разговор. Я тут совсем одичала. «Потерпи, родная. Мы тут с девочками за тебя болеем и переживаем. Они передают тебе привет. Лучше бы забрали меня». «Да как? Папа кое-как согласился отпустить к бабушке», — напомнила мне сестра. «Да, и я была этому рада. Так бы еще голодала у родителей, ко всему прочему. Но сестра договорилась. Поэтому все эти дни я чудесно питалась, объедаясь заранее на целый год». «Спасибо тебе. Всегда рада помочь», — довольно пропела она. И вдруг я услышала голос. Мужской. С ней кто-то был рядом. «Ты с кем?» «А мы тут с моим парнем. — довольно призналась она. На моем лице расцвела улыбка. Была искренне рада, что у нее все хорошо. «Надо же, как быстро у вас все продвинулось, как только я уехала», — довольно заметила. «Ну, и все самое захватывающее проходит мимо меня?» «Обещаю, потом тебе все непременно расскажу». «Надеюсь». «Не сомневайся, сестренка. А у тебя как дела?» «У меня?» Запнулась, вспоминая Захара. Он потерялся, даже не звонил. И куда бы он мог позвонить? Я очень скучала и надеялась, что он как-то даст о себе знать. Вот сестра обещала приехать на выходные и привезти телефон. Купит какой-нибудь простой, чтобы хоть как-то можно было связаться. «Все наладится», — начала сестра. «Откуда ты знаешь? Он тебе звонил?» — с надеждой спросила у нее. «А вдруг? Он же пробивной. Может, когда захочет. Как бы он меня нашел, если я в общежитии почти не появляюсь? И номера его у меня нет». «То есть нет? Ты же записывала». «Ты забыла? Я устанавливала программу, и телефон завис. Когда восстановила, то номера потерялись». «Ясно. Не волнуйся так. Но номера своих парней все-таки стоит мне давать и проверять. Так, на всякий случай». «Угу. Непременно в следующий раз перед падением», — буркнула себе под нос. «Слушай, мы тут кое-что выяснили. По камерам поймали момент, когда Кудимова в тот день заходила в общагу ночью и выходила как раз после происшествия». «Правда? И это можно доказать?» «Конечно. Получилась загвоздка. Камеры-то выключили, но...» «Тогда все отменяется?» Перебила ее, переживая, что этой змее ничего не будет. «Ну почему же? С нами нет ничего невозможного», — торжественно выдала сестра, напрашиваясь на похвалу. «И как?» «Там машина стояла у общежития. В общем, я уже выложила ролик на YouTube. Как и тот, где на тебя девочки накинулись. Столько просмотров, что можно завидовать тебе. Ты звезда у нас». «Звезда коллега, ты хотела сказать», — уточнила и рассмеялась. Даже страшно было смотреть эти видео, особенно комментарии. «Жертва одной пакостливой твари». «И это говорит моя интеллигентная сестра, отличница и просто правильная студентка». «Ты не слышала слова, которые я кричала, когда тебя на лестнице нашла. Вот там ничего культурного не было, одни грубые словечки». «Боже, как хорошо, что я этого не слышала, а то бы меня хватил инфаркт». «Ну, ты сильная, пережила бы. Спасибо, что веришь в меня. А то». «Так, раз с похвалами закончили, тогда к делу. И что теперь?» «Ну, сегодня, когда я выходила из универа, подъехал отец нашей звезды, и ректор прямо кипел от ярости, когда дядя Толя вышел на него. Думаю, он всем там дал прикурить». «И что теперь?» «То, что все получат по заслугам». «Это хорошо». «Ты там держись, сестренка. В выходные примчимся. Вкусняшек приготовлю для тебя, так что жди». «Бабушка каждый день готовит. Я скоро лопну». «Ладно, тогда с тебя будет достаточно телефона». «Постарайся быть аккуратнее. Ты же знаешь, где мои деньги? Да и дедуля подкинул, но я тебе здесь отдам». «Не волнуйся». «Хорошо. Тогда жду тебя с нетерпением». «И я жду». Положив трубку, я уставилась в окно. Смотрела долго, пока не осознала, что хочу выйти на улицу. Собралась я с трудом, надела галоши, накинула куртку и вышла. Стояла, наслаждаясь падающими снежинками. Когда услышала скрежет, обернулась и увидела, как открывается калитка. В следующую секунду перед моим взором показался он, Быков, с огромным букетом роз в руках и бумажными пакетами. Весь такой шикарный, обольстительный и, конечно, сексуальный. Глазами поедала, понимая, что без ума от него. За эти дни я так много думала и сильно скучала, и всем сердцем поняла, что люблю его. а он пропал. Может, и к лучшему, но было так мерзко на душе. Захар с загадочной улыбкой направлялся ко мне. А я начала отодвигаться, так как выглядела просто ужасно. А как еще сказать? Вся в бинтах, в телогрейке и галошах, простая и убогая. «Ну, привет, беглянка», — сказал он с улыбкой. «Мне больше нравилось, когда я была милашкой», — прошептала я, прижимая к груди руку. В следующую секунду пришлось оторваться, чтобы принять букет, так как мне его буквально впихнули принудительно. «Когда сбежала?» — уточнил он, улыбаясь мне. «Теперь будешь беглянкой». «Так я по уважительной причине», — ответила, наблюдая, как он подошел ближе. В следующее мгновение он подался ко мне и крепко обнял вместе с цветами, а потом поцеловал. Страстно, будто так долго хотел этого, и сейчас мечта сбылась. Я тонула в океане страсти. «Как же я испугался!» — выдохнул он мне в лицо, нежно касаясь губами кожи. «За мои конечности?» — подразнила я. «Что ты бросила меня? Я же не знал, что случилась беда. Ты должна была ответить, но пропала. Решил, что это твой ответ». Его голос дрожал от пережитых эмоций. «Глупый!» — прошептала, с таким счастьем вдыхая его запах. «Я так скучала! Я очень скучала. А я? Совсем мне голову закружило». Пробормотал он, целуя мои волосы, крепко сжимая за талию. «Еще даже не пыталась», — игриво ответила. «О, нет. Когда увидел тебя, всю такую дерзкую и смелую, понял, что конкретно влип», — признался он. «Прямо-таки влип», — уточнила, глядя ему в глаза. «Еще как. Влюбился без памяти», — произнес Захар. В глубине его глаз светилась искренняя любовь. «Не скажу ничего подобного. Ты меня все это время раздражал», — довольно ему сообщила. «Это называется любовью, если что». «Неужели?» — звонко рассмеялась и подмигнула. «Ну, тогда это точно любовь с первого взгляда». «Точно. А ты когда это поняла?» Дерзко спросил Захар, демонстрируя белоснежные зубы. «Да вот совсем недавно. Ты стал меня еще сильнее бесить», — честно заявила, вспоминая нашу первую встречу. Думала, вцеплюсь ему в волосы, но удержалась и заехала кулаком ему по лицу. Еще бы. Посмел целовать меня, когда чуть не сбил нас с сестрой по дороге в университет. Я подошла разобраться, а он решил заткнуть меня своим ртом. Вот так чудесно мы познакомились. Ого, даже так? И это признак любви? Ага, и еще. Я начала замечать, что ты чертовски сексуальный. Вот тогда-то я и поняла, что что-то не так. Созрела? Что значит созрела? Спросила и слегка стукнула его. Созрела для того, чтобы принять меня и жить со мной. А я не дала ответ. Тогда его сейчас. И что, ты меня к себе заберешь? Будешь обо мне заботиться? Так я же за тобой приехал. Кстати, он достал и протянул мне телефон. Мой телефон, который я потеряла в ту злосчастную ночь. Ничего не потеряла? Потеряла! Довольно воскликнула, радуясь, что ничего не придется покупать. Но как? Конфисковал у Екатерины. Ты был у нее? Да. Как только увидел видео, отправился к ней. Кстати, я не отправлял тебе сообщение. Но оно было от тебя. Я бы не спустилась на лестницу в час ночи, если бы не твой номер. Мой телефон она выкрала вечером в спортзале. Недовольно объяснил Захар и дернул головой. Еще и воровка. Не удержалась от возмущения. Ну как так можно? Бывают же люди. Она не человек, а настоящая змея. Подлая, эгоистичная, без капли совести. Просто невозможно понять, как можно быть такой подлой. Когда все пазлы сошлись, я рванул к ней. Там как раз был ее отец. Надо же! С усмешкой заметила, сомневаясь, что этой козе что-то было за мое падение. Она наказана. Даже не думай, что ей сошло с рук. Ее отец справедливый человек. Я знаю его много лет. Он был в ярости. Думаю, ты уже знаешь, что... Я прикрыла его рот рукой и нежно поцеловала в губы, желая прервать его. Мне она не интересна. Я хочу слышать о том, как ты сходил с ума от любви ко мне. Ты стала романтичной? Нет. Мне просто нравится, как ты смешно хмуришься, когда говоришь об этом. Черт, как же я люблю тебя, моя опасная милая милашка! Хрипло произнес он, прожигая нежным взглядом. И я, мой дерзкий бык. А сказать «любимый» слабо? Провокационно спросил Захар. И с его вечной дерзостью притянул меня к себе, обнимая за талию так крепко, что я почувствовала каждый его палец. В его глазах плясали озорные огоньки, и я знала, что он ждет моей реакции. «Нужно подумать, любимый», — ответила, растягивая слова, чтобы подразнить его. И, не давая ему шанса что-то сказать, подалась вперед, страстно целуя его в губы. В этот момент слова были лишними. Наши губы говорили за нас. А его руки, крепко обнимающие меня, были самым красноречивым ответом. Конец. 21 января 2026 года.